Из-за этого она в последнее время почти каждый день посещала церковь, чтобы исцелить полученные во время таких тренировок травмы. Бывали даже случаи, когда ее раны были настолько серьезны, что Офелии приходилось самостоятельно идти к Нирии, чтобы исцелить ее. По этой причине Офелия больше беспокоилась за Нирию, чем гордилась ее нынешними достижениями. Нирия оттолкнула последнего стоявшего на ногах рыцаря щитом и ударила по его шлему деревянным мечом, отчего тот упал на землю. Пройдя это испытание и одолев 8 рыцарей одновременно, она устало плюхнулась на землю. И пока Нирия смотрела в пол и тяжело дышала, перед ее глазами появился белый платок. Зная, кто был его владельцем, она улыбнулась. «Давно здесь? Недавно. Отличная работа. Выдержать натиск, а затем одолеть 8 опытных людей одновременно. Действительно невероятное зрелище. Спасибо». Нирия принялась вытирать пот со лба протянутым ей платком. Офелия, наблюдая за этой сценой, осторожно открыла рот. «По крайней мере, теперь герой будет думать, что ты очень способна». Рука Нири, державшая платок, замерла. Ее на мгновение напрягшееся лицо вскоре вновь приняло расслабленный вид. Нирия горько улыбнулась. «Может быть и так, видишь, поэтому тебе стоит, а может и нет. Он может подумать, что я все еще недостаточно способна. Нирия, герой оставил тебя здесь не потому, что он сомневался в твоих способностях». Нирия не ответила ей. Она лишь молча продолжила вытирать пот. От этого Офелия почувствовала, как что-то сжимается у нее в груди. Эри и Нирия, с ее точки зрения, они испытывали одну и ту же проблему. Они думали, что причина, по которой герой Клаут оставил их здесь, заключалась в том, что им обеим недоставало способностей. Вот почему они принялись работать на износ. Но в последнее время это начало переходить все границы разумного. Пока они все еще держатся. Но если это так и продолжится, рано или поздно, но они обязательно сломаются. Я должна остановить их. Она должна каким-то образом заставить их взглянуть на себя, чтобы они наконец-то остановились и отдохнули. И пока Офелия мысленно искала слова, чтобы убедить Нирию, тяжесть. Внезапно что-то заставило ее инстинктивно сильно напрячься. Ощущение чего-то жуткого принялось распространяться по всему ее телу, а на спине мгновенно проступил холодный пот. Офелия медленно подняла голову. Дворец. Из дворца начала исходить демоническая энергия. Эта энергия была настолько сильной, что даже она, кандидатка в святую, ощутила, как ее божественная сила начала подавляться и даже выходить из-под контроля. Казалось даже, что в любой момент ее подавленная сила могла попросту взорваться. Губы Офелии задрожали. «Богиня! Офелия, бегите! Все! Немедленно бегите от дворца!» Крикнув предупреждение, Офелия схватила Нирию за запястье и побежала прочь от дворца. Можно было ощутить нарастающее за ее спиной волнение, но у Офелии не было времени разбираться с возникшим позади нее хаосом. Сейчас она не могла даже ответить на вопрос Нирии, почему она делает то, что делает. Она просто продолжала бежать. И в тот момент, когда они, наконец, выбрались из дворца, грохот. Дворец раскололся на части, обнажив огромного монстра с многочисленными щупальцами. Энергия зла окутала весь город, а возникшие из ниоткуда темные тучи закрыли собою солнце. В сердце королевства Прана, в столице под названием Люпус, в городе, полном жизни. Именно сюда прибыл апостол катаклизма, небесный король, Криас. Примечание переводчика. Один в машинке сначала там было, лорд оф Пхеемпире, но потом магистр-мастер. Анлит выбрал второй вариант, но я склоняюсь к первому. Потому что мастер башни магов не будет фигурировать в титле вообще, а вот император как раз наоборот. Два весь диалог Клауда с Катариной о старой команде в корейском звучал так, что ей было непонятно, что все люди там – девушки. Лишь по их именам она догадалась. У Анлита этот диалог почти полностью обезличен. Молодец, хоть где-то постарался там, где надо. Однако в русском, по понятным причинам, такое невозможно провернуть. Обезличил настолько, насколько это было возможно в принципе. Том 1, глава 98, катаклизм, 2, бум. Ударившись лбом об стол, Эри резко подняла голову. Я опять заснула. Она вновь потеряла концентрацию. Будь она в башне магов, нечто подобное просто не могло бы произойти. Эри казалось, что в последнее время она совсем обленилась. Потянувшись, она взяла свой посох и вышла из комнаты. Ей хотелось немного освежить мысли, и для этого она приняла решение пойти и немного прогуляться. Эри прошла по коридору второго этажа и спустилась по лестнице на первый. Во всем здании не было ни одного постояльца, кроме нее самой. Это не было удивительным, ведь ради своего исследования она арендовала этот трактир целиком. Однако, в отличие от явной тишины внутри, снаружи по какой-то причине было довольно шумно. Шумно настолько, что Ири могла слышать крики людей все то время, пока шла к выходу на улицу. Что-то случилось. Озадаченная Ири, тем не менее, вышла из трактира. От развернувшегося перед ее взором зрелища она замерла на месте, потому что происходящее на улице событие превзошло все ее мыслимые и немыслимые ожидания. Думая, что глаза обманывают ее, Ири протерла их, но сцена перед ней никуда не исчезла. Это сон, может быть, она не смогла перебороть себя и сейчас просто спит, на самом деле это все просто кошмар, сотворенный ее уставшим разумом. И когда Ири почти убедила себя в этом, Ири, ее окликнула бежавшая издалека Нирия. На ней была легкая кожаная броня, а поверх этого тканая рубашка. Весьма вероятно, что она даже не успела одеть доспехи, так как застала эту ситуацию посреди тренировки. Но как сон может быть настолько детализированным? Прячу одну руку за спиной, Ири принялась выгибать средний палец. Это был простой тест, чтобы определить, сон перед ней или же самая настоящая реальность. Суть этого теста заключалась в проверке, почувствует ли она боль. Если нет, то сцена перед ней, вне всяких сомнений, сон. А если до чертова реальность? Она не смогла бы самостоятельно сломать себе палец, но одного лишь чувства напряжения будет достаточно. Ири выгнула палец и... больно. Не похоже, что это сон. Выходит, это реальность? Это гигантское по своим размерам чудовище, чьи щупальца обхватили весь королевский дворец. Это закрытое темными тучами небо, эти странные частицы фиолетового цвета в воздухе, во имя богини. Что тут, черт побери, произошло, пока я спала? Ответ на этот вопрос пришел Ири в форме ее подруги Нири, выбежавшей из дворца за мгновение до начавшейся катастрофы. Дворец внезапно раскололся на части, и изнутри него вырвалось это. Да, как только Офелия вытянула меня наружу, дворец оказался разрушен, а на его месте образовалось это существо. Что за... С ошеломленным видом Ири взглянула на монстра с щупальцами. Она ощутила это только сейчас, но количество магической силы, исходящее от этого чудища, было просто огромным и странным. Такое чувство, что эта энергия она демоническая. А если это так, то это существо, демон, стоящий на вершине своей расы. Страшная мысль посетила разум Ири. Мог ли этот гигантский демон быть одним из тех самых небесных королей, о которых она до этого только слышала? Как небесный король смог появиться в Люпусе? Почему? Конечно, когда Клаут оставил их здесь, они какое-то время чувствовали себя расстроенными, но это вовсе не значило, что они бездействовали. Они помнили о беспокойстве Клауда, которое он высказал им в письме. Ири вместе с Офелией и Нирией неоднократно имели аудиенции с королем Праны и постоянно напоминали его о необходимости не ослаблять бдительность. Вполне естественно, что и сам король после всего произошедшего точно так же беспокоился об этом, поэтому он всегда утверждал, что нужные меры уже приняты. К сожалению, но это было все, что могли сделать девушки. Втроем они просто-напросто не смогли бы следить за всем Люпусом. Но даже этого было достаточно. Стража города совместно с солдатами увеличила количество патрулей по всему городу. Кроме того, в последнее время их часто сопровождали еще и часть рыцарей. Одного лишь этого было достаточно, чтобы с уверенностью утверждать, что безопасность Люпуса была под контролем. Поэтому в то время девушки облегченно вздохнули. Бабах, бам. Небесный король взмахнул своими массивными щупальцами. Здания, что находились недалеко от дворца, мгновенно рухнули на землю, а их обломки взлетели высоко в воздух. Видя это, Ири широко раскрыла рот. Офелия, где сейчас находится Офелия? Она ведь была с тобой, не так ли? Лишь одна она может хоть сколько-то эффективно ответить этой силе. Она осталась, чтобы защитить людей. Ири, мы должны пойти и помочь. Что насчет рыцарей? Королевские маги, где они? Катастрофа вот-вот начнет бушевать. Я не знаю. Большинство, должно быть, было во дворце. Это чудовище явилось сюда, расколов на части дворец изнутри. Если слова Нири правда, то все они. Мы должны справиться с этим катаклизмом сами. Ири ощутила, как вместе с головокружением к ней подступает еще и тошнота. Четыре небесных короля. В мифах и легендах герои всегда побеждали этих существ, поэтому никто особо и не задумывался об их силах и способностях. Но теперь, когда существо подобного уровня находится прямо перед глазами Ири, она понимает вес их титула. Они не смогут одолеть его, ни при нынешних силах. Нет, она не была уверена, что это будет хоть сколько-то возможно и в будущем. Эри была убеждена, что бы они сейчас ни предприняли, одолеть это чудовище для них будет невозможно. Ей не хотелось участвовать в настолько безнадежной битве. Это лишь окончится для всех них собачьей смертью. Уже собираясь предложить Нири план под названием «Отступление», в ее поле зрения попали удирающие прочь горожане. Хаос, в городе воцарился настоящий хаос. Часть людей была раздавлена обрушившимися на них обломками зданий, что уничтожил небесный король пару мгновений тому назад. Другая в панике затаптывала насмерть тех, кому не повезло упасть во время бегства. Преступники всех мастей начали активно пользоваться возникшей суматохой и паникой, грабя слабых и обирая до нитки умерших. Ири осмотрела верхушки зданий города. Большинство из них уже так или иначе пострадало. Некогда красивый и ухоженный город Люпус, столица королевства Прана, хоть и не дотягивающий по своей красоте до столицы империи, терял свой блеск. Глядя на все это, Ири не чувствовала внутри себя ни жалости, ни вины. Она ощущала страх. Что будет с ней, если она сбежит? Сохранить жизнь от казни не будет проблемой, но что станет после? Она спутница героя. Разве ее не начнут все время упрекать за слабость, за то, что в попытке сохранить свою жизнь она, трусливо поджав хвост, сбежала и оставила целый город на растерзание демонам? Дворняга, что родилась в семье аристократов. Неудачница башни магов, трусиха. К ней прилипнут всевозможные оскорбительные прозвища. Она многого лишится, но самое главное, как на это отреагирует Клауд, когда он выяснит, что она сбежала. Чем больше Ири думала об этом, тем больше страх овладевал ею. Ири, хватит витать в облаках, у нас нет на это времени. Нирия попыталась криком вернуть ее к чувствам, но Ири не двигалась. Разозлившись, Нирия хотела уже насильно потащить ее за собой, как вместо, рядом с которым они находились, на огромной скорости начало опускаться фиолетовое щупальце. «Берегись! Спасите! Кто-нибудь!» Некоторые из бежавших горожан заметили приближение атаки. Ругаясь и толкаясь, они попытались убежать в сторону, но враг был быстрее. Однако еще быстрее него оказалась Эри. «Щитманы!» Полупрозрачный щит в 5 слоев возник между людьми и щупальцем. «Бам! Бам! Бам! Бам! Бум!» 4 слоя щита без особого труда были разрушены, однако последний, хоть и выглядел сильно потрескавшимся, тем не менее, остался и заблокировал атаку щупальца. Адское пламя, волшебная стрела, магическая масса, созданная навыком волшебная стрела, прошла сквозь адское пламя и приобрела его свойства. Усиленные черным пламенем снаряды из чистой маны легко прошли сквозь щупальца, оставляя на нем широкие травмы. Эри, продолжая управлять этими сгустками маны, наносила все больше и больше открытых ран щупальцу, пока то, в конце концов, не обмякло и безжизненно не упало на землю. Все взгляды людей, находившихся поблизости, были прикованы к ней. В обычной ситуации она ощутила бы гордость, но не сейчас. «Эй, ты, волшебница!» «Да, ты, вытащи меня отсюда!» «Деньги не пробыл!» Мужчина средних лет, получивший удар посохом по своему лицу, ощущая сильную боль, принялся кататься по полу, но Ири не обращала на него внимания. Вместо этого с раздраженным, но вместе с этим отчаянным видом ее взгляд был сосредоточен на находившемся возле дворца небесном короле. «Хах, не думаю, что здесь есть даже призрачный шанс на победу. Район знати, улицы, некогда кричащие и своем богатстве и праздности, теперь находились во власти хаоса. Эта область города располагалась в его центре, совсем неподалеку от королевского дворца. Большая концентрация энергии зла затрудняла дыхание, а щупальца всевозможных размеров и форм, всюду покрывшие эти улочки, сеяли бесконечную панику в сердца и души людей. Но даже в этой бездне отчаяния находился лучик надежды. На окраине района знати, там находилась большая группа людей, среди которых были как люди благородного происхождения, так и самые простые горожане. Все они находились внутри барьера, окруженного ярким золотым светом. Какими бы могущественными 4 небесных короля не были, они не могли безрассудно напасть на этот барьер. Находившаяся в воздухе демоническая аура мгновенно очищалась, стоило ей только соприкоснуться с золотым светом, а все щупальца, что попытались пробиться через барьер, были сожжены дотла. Я жив. Богиня Айрис, спасибо. Огромное спасибо. Увидев силу барьера из золотого света, люди, находившиеся внутри него, почувствовали облегчение. Они не сомневались, чудо-богиня их, несомненно, защитит. Однако тем, кто заимствовал божественную силу, приходилось нелегко. Особенно это касалось ядро барьера, Офелии. Долго так продолжаться не сможет. Проблема заключалась не в эффективности барьера. Будучи созданным совместными силами 10 священнослужителей и кандидатки в святую, барьер был совершенен. Он полностью отражал любую злую энергию, пытавшуюся просочиться сквозь него. Проблема была в другом. Сюда, скорее, идиоты, бегите, когда вам это говорят. Это чудовище не станет вас ждать. Присоединившиеся к ней Нереяри вместе со стражей и солдатами помогали собрать людей внутри барьера. Их спасение шло гладко. Истинная проблема заключалась именно в этом самом гладко. Поскольку спасение людей шло слишком гладко, их количество внутри барьера росло чересчур быстро. По этой причине им начало не хватать места. Если все так и продолжится, то уже совсем скоро барьер больше не сможет принять новых людей. Возможно, горожанам и казалось, что эту проблему можно было решить путем простого расширения барьера, но это было вовсе не так. Если Офелия и священники попробуют расширить его, то в таком случае им придется пожертвовать либо его силой, либо своей выносливостью. Ни один из этих вариантов не подходил Офелии. Если бы только с нами было еще больше священнослужителей, половина нет хватило бы половины от этой половины, благодаря чему все ее беспокойства были бы решены. Однако сейчас здесь, включая ее саму, было лишь 11 человек. Это слишком мало людей. Куда они все пропали? Постоянно подчеркивая силу веры на словах, где были все эти люди в самую трудную для жителей столицы минуту? Они сбежали? Разве они в таком случае необычные трусы, облаченные в церковные наряды? Вот эти самые люди и навязывали ей идеалы и волю богини. Офелия, отгоняя от себя эти мысли, покачала головой. Уверена, все они помогают людям в других местах. Возможно, они заметят золотой столб света, вздымающийся в небо, и придут им на помощь. А до тех пор все, что ей нужно, это всего лишь продержаться. Я больше не могу. Это безумие. Молодой священник опустил жест молитвы и встал на ноги. Несмотря на свой молодой возраст и большое количество божественной силы, он, тем не менее, пошел по этому пути лишь потому, что ему пообещали светлое будущее под крылом церкви. «Что ты делаешь? Прошу, продолжи свои молитвы, кандидатка в святую. Не могу больше, не могу, я должен выжить. Прекрати, сейчас не время для глупых шуток. Простите, простите меня». Священник опустил голову, а затем выбежал из барьера. «Эй, эй, стой, тебя ждет там лишь Сэм». Офелия не смогла закончить фразу. Священник беспрепятственно выбежал за пределы барьера, столь же беспрепятственно скрылся за углом улицы и убежал прочь. Щупальца, не способные пройти сквозь защиту барьера, вновь хлестким ударом обрушились на их защиту. «Что?» Офелия с широко раскрытыми глазами повернула голову в сторону поглощающего вершину дворца монстра. Преднамеренно, он целенаправленно позволил священнику сбежать. «Небесный король, почему?» «Ах!» Запоздало поняв намерение демона, она перевела взгляд на других священников. Двое священнослужителей, встретившись с ней глазами, быстро вскочили на ноги, чтобы, как и человек до них, сбежать отсюда прочь. «Не дайте им уйти!» Услышав крик Офелии, ошеломленные горожане пришли в себя и схватили попытавшихся убежать двух священников. «Отпустите меня, отпустите! Сумасшедшие ублюдки! Как будто мы позволим вам, засранцам, это сделать!» Попытавшиеся сбежать два человека вскоре были подавлены горожанами. Было бы хорошо, если бы все на этом все и закончилось. Однако, судя по всему, разгневанные тем, что их собирались бросить на произвол судьбы, люди, уложив двух священников на землю, принялись их избивать. «Стойте! Пожалуйста, прекратите! Сейчас не время для всех этих безумств! Заткнись! Черт, я пожертвовал столько денег для нужд церкви! Куда вы потратили их? А? Набивали свои желудки? Да! Если собрались бросить нас, то для начала вы плюните мои деньги обратно, сволочи!» Горожане игнорировали мольбы Офелии, а она не могла остановить их, ведь она, ядро барьера, стоит ей лишь сдвинуться со своего места, как он тут же будет разрушен. Вот почему она попыталась призвать к разуму не участвовавших в избиении священников людей, но те, не желая вмешиваться, лишь молча наблюдали за развернувшейся перед ними сценой. Похоже, предательство священнослужителей слишком сильно ударило по их сердцам, поэтому, вместо того, чтобы остановить развернувшийся самосуд, Они принялись внимательно наблюдать за другими священниками, тем самым оказывая на них неосязаемое давление. Люди как бы говорили этим действием: никто никого не отпустит. Даже Офелия, кандидатка в святую, не избежала тяжелых взглядов в свою сторону. Божественная сила, жертвуемая ею на поддержание барьера, начала медленно падать. Находясь в такой ситуации, Офелии было трудно сосредоточиться и усердно молиться. Это же касалось и всех других священников. Теряя хладнокровие и ясный ум, они неосознанно оказывали на нее дополнительное давление. В этой постепенно все ухудшающейся ситуации Офелия почувствовала нарастающее внутри нее раздражение. Она сильно прикусила губу. Ну почему? Почему эти люди так поступают? Почему они не делают то, что от них просят? Почему они так упрямы? Разве они не понимают, что сами, своими же руками, уменьшают шансы на выживание? Почему Нерея и Ревсе никак не придут к ней на помощь, чтобы исправить сложившуюся ситуацию? Почему тот сукин сын сбежал? Почему он все усложнил до такой степени? Почему до сих пор им на помощь не пришли другие монахини и священники? Испускаемый барьером свет должен был дать им понять, кто здесь находится, разве нет? Ей нужна помощь, ей тоже тяжело. Она точно так же устала и напугана. Зачем она вообще так старается в первую очередь? Потому что она кандидатка в святую, хотела ли она становиться ею? Нет, но таков был выбор богини. Поэтому она приняла свою судьбу, взвалила на плечи появившиеся у людей по отношению к ней ожидания и направилась вперед. Если она преуспеет, то только благодаря милости богини, а если нет, то это будет лишь значить, что ей не хватило навыков и веры. Будь проклята церковь! Если бы только родители не бросили ее, она никогда не оказалась бы в нынешнем положении. Почему они бросили ее? Точно. Разве это не судьба, дарованная ей богиней? Конечно, верно, так оно и есть. Будь проклята богиня, и теперь она должна погибнуть здесь от рук этого демона. Ах, Офелия, моя дорогая дочь, этим ты перешла черту. Чистый голос раздался прямо у нее в голове. Офелия вздрогнула, потому что она инстинктивно поняла, кому принадлежал этот голос. Богиня, но как? Она не говорила этого вслух. Она просто выразила накопившееся недовольство внутри себя. Ах, Офелия вспомнила, что в данный момент она усиленно читала молитвы. Том 1, глава 99, катаклизм, 3. Находясь в молитвенной позе, Офелия замерла. Случилось страшное. Мгновенно осознав, к чему все идет, цвет ее лица стал бледным. О, могущественная богиня, я это... Офелия отчаянно пыталась придумать оправдание своим мыслям ранее. Ее глаза изумрудного цвета живо метались из стороны в сторону. Но сколько бы ни пыталась, она никак не могла подобрать слов, что смогли бы объяснить ее. Потому что ее недовольство, ее мысли, все это нельзя было назвать ничем иным, кроме как богохульством. А ждала ее ответ сама богиня. Для Офелии выхода из сложившейся ситуации попросту не было. Это все неправда. Офелия, дочь моя, тебе всегда недоставало веры. Мне, именно так, в отличие от других кандидаток в святую, ты не верила в меня всем сердцем. Напротив, ты подвергала сомнениям мои действия. Нет, нет, о, святая богиня, я всегда... Сомнений было недостаточно, теперь ты смеешь лгать мне? Простите, умоляю, простите эту глупую дочь. Офелия, осознав невозможность для оправдания, принялась просить прощения, но ответа от богини не последовало, и когда паника начала охватывать ее, голос богини раздался вновь. Офелия, как ты и думала, в церкви королевства Прана есть множество верующих гораздо праведнее тебя, и, тем не менее, как кандидатку в святую я выбрала тебя. Знаешь ли ты, почему, как скромная слуга, я не могу знать намерения богини? Ты сомневаешься во мне, но при этом даже не пытаешься развеять эти сомнения. Офелия, я глубоко разочарована в тебе, раздался леденящий голос богини. Одного лишь этого было достаточно, чтобы простая смертная, Офелия, испытала огромный страх. Страх ребенка, брошенного своими родителями на растерзание в жестоком мире. Для Офелии было вполне естественно ощущать нечто подобное, потому что она навлекла на себя гнев богини Айрис, правительницы мира и матери всего сущего. Охваченная сильным страхом, она даже не могла сдержать дрожь во рту, но богиня лишь начала. Причина, по которой я выбрала тебя как кандидатку в святую, несмотря на слабую веру, заключалась в том, что я хотела увидеть, как ты изменишься. Потому что я хотела видеть, как ты преодолеваешь тяжесть изменившейся вокруг тебя среды, бремя долга кандидатки. Я хотела видеть, как ты становишься моей верной дочерью, но ты не оправдала моих ожиданий. О, богиня Я, ты не была благодарна улучшению своей жизни, несмотря на то, что тебе больше не приходилось голодать, спать в холодной постели, несмотря на проявляемое к тебе всеобщее уважение. Нет, ты только и делала, что жаловалась на усиленный по отношению к тебе контроль. Ты никак не могла отказаться от своей жадности. Ты не смогла обуздать свою похоть, ты даже не пыталась этого сделать. Поглощенная желанием, ты начала уклоняться от своих обязанностей. От бесконечных обвинений богини у Офелии начала кружиться голова. Ты подвергала сомнениям все мои действия, а теперь и вовсе принялась проклинать. Мне очень жаль, Офелия. Все ожидания, которые я на тебя возлагала, пропали. Ожидания пропали. Как только Офелия услышала эти два слова, божественная сила, что находилась внутри нее, начала исчезать. Богиня, взволнованная, Офелия попыталась хоть как-нибудь восстановить контроль над божественной силой, но ее попытки оказались тщетны. Божественная сила все продолжала покидать ее тело. Как только этот процесс начался, золотой свет, поддерживающий барьер, стал слабеть. О, богиня, умоляю, даруйте мне свое прощение. Пожалуйста, простите эту невежественную и глупую дочь. Я даровала тебе свое прощение уже множество раз. Я больше никогда не буду подвергать вас сомнению. Я всегда буду стремиться к преданности и беспрекословному служению. Прошу, простите меня. Повторюсь, я прощала тебя уже не один раз, и все же ты отказывалась меняться. Сомневаюсь, что еще одна попытка что-то изменит. Канг, треск, тонкое щупальце пробило одну из сторон барьера, а затем, ворвавшись внутрь, обвила собой одного из молящихся священников и вытащила его наружу. Вытащив священника из барьера, щупальце мгновенно высосало из него все жизненные силы, отчего тот вскоре стал похож на иссохшую мумию. После этого щупальце раздавило безжизненный труп пополам, отбросило его в сторону и вновь устремилось к проделанной в барьере дыре. Двигайтесь, двигайтесь, черт побери, с дороги. В панике люди бросились прочь от склизкой конечности. Однако в ограниченном пространстве барьера было слишком мало места, и вскоре выглядящим довольно крепко мужчина оказался пойман. Кто-нибудь спасите. Мужчина схватил другого человека. Отпусти, отпусти меня. Второй человек схватился за третьего, третий, за следующего. Словно сплетенная живая цепь, из барьера было вытащено целых пять человек. Бум. Тем временем в барьере образовалась новая дыра. Очередное щупальце пробилось внутрь и сразу же унесло женщину, считавшую, что она находится в безопасности, находясь на другом конце барьера. Жуткие крики начали раздаваться то тут, то там. Взгляд Офелии задрожал. Аха, милостивая богиня, прошу, простите, простите хотя бы эти души. Я совершила непростительное, но они, нет. Каждый из них является чьим-то мужем, отцом или матерью. Прошу, смилуйтесь. Офелия, моя глупая дочь, не проси у меня спасения. Ты была в состоянии сделать это сама. И провал этой миссии целиком и полностью твоя вина. Целиком моя, почему это была ее вина? Она делала от себя все зависящее, чтобы спасти этих людей и вместе с тем остановить небесного короля. Однако они не шли ей навстречу. Наоборот, они мешали и создавали одну проблему за другой. Они не стали слушать тебя, кандидатку в святую. Почему? Потому что твоей репутации для них оказалось недостаточно. Потому что ты не заслуживаешь доверия. Они были не готовы без лишних опасений доверить тебе свои жизни. Не заслуживает доверия. Я старалась изо всех сил, моя глупая дочь. Хватит лгать, тебе не достает веры в меня, кандидатка в святую, что подвергает сомнению свою веру. Несмотря на весь вес этого титула, в конце концов, ты опустила его до уровня пустых слов. Лишь одного этого было достаточно, чтобы у людей вокруг тебя бессознательно росли сомнения в твоей святости, дочь моя. Пустые слова. Почему мои сыновья и дочери не пришли тебе на помощь? Это вопрос не давал тебе покоя, не так ли? В таком случае я задам встречный. Почему мои дети должны, рискуя своими жизнями, искать тебя? Почему они должны помогать тебе? Потому что учение церкви, любовь и преданность к людям. Поэтому, эти дети уже доказали свою преданность. Что? Они уже доказали свою преданность. Прямо сейчас все они спасают людей по всему городу. Но тогда, верно, даже увидев золотой свет в небе, исходящий от барьера, они не пришли. Потому что они сомневаются в тебе, видя твое поведение, зная твои действия, совершенные за все эти годы. Они не могли не начать сомневаться в тебе. Бам, треск, каган. В барьере появлялись все новые и новые дыры. С его разрушением последние остатки божественной силы покинули тело Офелии. Вот почему, начиная с этого момента, все, что произойдет далее, целиком и полностью твоя вина. Барьер был разрушен. Как будто ожидая этого, с разных сторон множество щупалец ворвались в толпу людей. Нам нужно бежать. Бежать. Куда? Оно заблокировало все выходы. В отличие от того, как небесный король ранее позволил сбежать священнику, в этот раз его щупальца заблокировали каждый переулок. Щупальца стремительно приближались к ищущим спасения людям. Одно из тонких щупалец пронзило на вылет сердце мужчины. Ха-ха-ха. Высосав его жизненные силы, щупальце подбросило высоко в воздух иссушенный труп человека. Дорогой. Жена убитого побежала в сторону, куда был выброшен труп. Бум. Бабах. Несколько новых щупалец, словно хлысты, хлестким ударом отбросили женщину в стену находящегося неподалеку здания. Вернее, они отбросили в сторону то, что когда-то было женщиной. Теперь она была больше похожа на мясной фарш. Ах, взгляд Офелии сильно задрожал. Еще недавно эта женщина со слезами на глазах благодарила ее за спасение их жизни. Киа-а-а-а. Услышав новый крик, Офелия, вздрогнув, повернула голову в его сторону. Молодая девушка, крича, с безумным лицом, молотила руками и ногами по щупальцам, что медленно рвали кожу у нее на животе. Разрез. Кровь девушки брызнула на лицо Офелии. Она не стала ее вытирать. Вместо этого Офелия, сложив руки в молитвенном жесте, принялась горячо молиться. «Ах, богиня! О, милостивая богиня Айрис! Пожалуйста, простите меня! Умоляю, простите эту дочь за ее глупость, невежество и богохульство! Я принимаю свои грехи, но эти люди, они ни в чем не виноваты! Пожалуйста, смилуйтесь! Уа-а-а-а! Бегите! Пожалуйста! Папа! Папочка! Прошу! Но...» Несмотря на искренность молитвы Офелии, богиня так и не ответила ей. Наоборот, раздававшиеся вокруг крики никак не давали ей сосредоточиться. Молодой человек, что был пойман за ногу щупальцами которого тащили прочь, встретился взглядом с Офелией. В ужасе он закричал: «Святая, спаси!» Офелия поднялась на ноги. Она побежала вперед и, выхватив из-за пояса булаву, замахнулась ею. Пам! Булава обрушилась на удерживающие мужчину щупальце. Офелия подняла булаву вверх и вновь замахнулась вперед. Пам, пам, пам, пам, пам, пам. Сила, с которой она взмахивала булавой, постепенно росла. Нанося очередной удар, словно переламывая мясо и кости, Офелия закричала: «Отпусти его, отпусти!» Офелия вкладывала в эти удары все свои силы. Однако, к сожалению, это мало на что повлияло. Прогнувшаяся под натиском удара в плоть щупальца через некоторое время восстановила свою первоначальную форму. «Святая, что ты делаешь? Божественная сила! Прошу, используй свою божественную силу!» Она больше не могла ее использовать. Офелии было невыносимо трудно сказать это вслух, поэтому она еще сильнее обрушила булаву на щупальце. Выражение лица молодого парня наполнилось смешанными эмоциями. Отчаяние, но в то же время озадаченность. «Святая, святая дева! Ты слышишь меня, твою ж, сука, используй свою божественную силу, используй ее». Мужчину быстро уволокло в сторону. В одно мгновение щупальце утащило его за пределы поля зрения Офелии. Единственное, что осталось напоминанием о нем, длинный след крови, оставленный его телом. Пока Офелия с безжизненным видом смотрела на этот след. «Святая, спаси меня!» — кто-то закричал. Придя в себя, Офелия вновь развернулась в сторону уже следующего голоса. Когда ее глаза встретились с молящей о помощи женщиной, несколько толстых щупалец разорвали эту женщину напополам и утянули ее верхнюю часть тела прочь. «Ах, святая, сюда!» Офелия повернулась. Старик, что молил о спасении, был насмерть раздавлен огромным щупальцем. «Святая, умоляю!» — крикнул мужчина средних лет с огромной дырой в животе. «Святая, помоги мне!» Женщина тихо обмякла на землю, а рухнувшее вскоре здание накрыло ее. Бам! Булава упала на землю. Губы Офелии, не переставая сильно дрожать, повторяли: «Простите». Люди продолжали гибнуть. «Простите». Люди, что еще несколько часов назад жили своей обычной жизнью. «Простите». Люди, что всего лишь пару мгновений тому назад склоняли перед ней головы, благодаря за свое спасение. Плач, крики, агония, отчаянный зов на помощь. Но Офелия, она не могла им помочь, потому что она больше не кандидатка в святую. потому что теперь она всего лишь женщина с чуть большей физической силой, чем у обычного человека. Теперь она может лишь наблюдать за тем, как люди один за другим прямо у нее на глазах мучительно умирают. Офелия рухнула на колени. Она закрыла свои глаза и зажала уши руками. «Простите, это все моя вина, это все из-за меня. Простите, простите». Она должна была быть терпеливей. Она должна была укрепить свою веру. Она не должна была жаловаться. Она не должна была сомневаться. Если бы только она не делала все это, если бы она это не делала, то ничего бы из подобного не произошло. Все это была ее вина. «Простите, простите меня». Она чувствовала вину, ее сердце искало прощения. «Ты не сможешь сбежать от этого». Офелию охватила острая боль, которая, казалось, выжигала ее глаза. Не в силах противостоять мучительной боли, Офелия ударилась головой об землю. «Открой свои глаза, не прячься от своих свершений». «Нет, нет, я не хочу». Офелия в попытке выстоять против непрекращающейся боли, начала царапать землю пальцами. Но это нисколько не помогло. Ощущение боли все нарастало, словно агония, от которой она уже давно должна была потерять сознание, но по какой-то неведомой причине до сих пор его не потеряла. В конце концов, Офелия больше не смогла этого вынести. Она открыла глаза, и жгучая боль тут же отступила. Но вместо этого ей вновь пришлось слышать крики и видеть массово умирающих людей. Однако вперемешку с криками боли зазвучали и другие. Это не были крики с мольбами о помощи, нет, это были крики, полные обиды и проклятий в ее сторону. «Ты сука! Почему ты убрала барьер?» Мужчина с переполненным гневом лицом пнул Офелию, отчего она упала на пол. После этого он принялся затаптывать ее. Понимая, что щупальца нападут на него в любой момент, ему уже было все равно. Поэтому, пытаясь вымести накопившуюся злость, он и напал на нее. Но затем произошло нечто странное. Щупальца, извиваясь и продолжая убивать людей, по какой-то причине обходили этого мужчину стороной. Все еще остающиеся в живых люди заметили эту странность и вскоре столпились вокруг Офелии. Как и первый мужчина, они принялись избивать ее. Они били ее ногами по лицу, животу, бокам. Они топтали ее бедра. Щупальца никого не тронули. Поэтому, подтвердив гипотезу, они начали с особой страстью выплескивать свои обиды в форме насилия. «Почему? Почему ты не спасла моего сына? Ты же кандидатка в святую. Почему человек твоего титула не способен удержать всего-навсего один барьер? Помню, ты ходила с огромным вырезом на груди и бедрах. Ты точно кандидатка в святую, а не какая-нибудь проститутка?» Всякий раз, получая новую порцию ударов и проклятий, Офелия повторяла: «Простите, простите, это все моя вина, простите». По ее лицу начали течь смешанные с грязью и кровью слезы. Медленно, шаг за шагом, душа Офелии ломалась изнутри и вот-вот должна была сломаться окончательно. «Сумасшедшие ублюдки, что за дерьмо вы тут творите? Эй, ребята, лучше прекратите по-хорошему, а не то, а, Офелия?» Новый голос достиг ее ушей. Голос, после которого прекратилось и избиение. Офелия медленно подняла прикрывавшие ее лицо руки. Перед ней с волосами огненно-красного цвета находился привлекательный мужчина. Он смотрел на нее с немного растерянным видом. «Ге-герой, том 1, глава 100, катаклизм, 4. Ге-герой, не способная поверить в реальность, тем не менее, в тоне ее голоса звучало предвкушение. Действительно ли он находился перед ней или это было лишь фрагментом ее воображения в отчаянной попытке спасти себя? Вместо ответа Клауд молча смотрел ей в лицо. Из ее красных, налитых кровью глаз текли смешавшиеся с красной жидкостью и грязью у нее на лице слезы. На ее теле всюду виднелись травмы, а на некогда белоснежных одеждах везде виднелись грязные следы от обуви. «Зелье». Шедия поспешно достала зелье из своего маленького рюкзака и протянула его ему. Подойдя к Офелии ближе и присев на корточки, он аккуратно расплескал его на раны девушки. «Ха, больно, знаю. Просто потерпи немного». «Хорошо». Пока он наносил зелье на ее раны, кто-то из горожан громко крикнул: «Ты ведь герой?» Тем, кто это крикнул, был крепкий мужчина средних лет с усами. Клауд, не отвлекаясь от дела, ответил: «Верно». Ропот среди людей усилился. В безвыходной ситуации, в которой они оказались, появилась надежда в лице героя. Конечно, они были в восторге. Поэтому с облегченным видом мужчина средних лет сказал: «Тогда прошу, спаси нас. Вот почему я здесь в первую очередь. Я сделаю это в любом случае. А пока подождите одну минуту, пока я не исцелю ее раны. Не похоже, чтобы она была серьезно ранена, поэтому почему бы сначала не спасти нас, а уже потом исцелить ее, это займет всего минуту. И эта минута слишком опасна для нас. По этой причине я пришел сюда не один, верно? Видишь, здесь со мной мои товарищи. Если не хочешь умереть, то стой спокойно на месте, ответил, добавив нотки холода в свой голос, Клауд. Мужчина не смог найти, что ответить и вместе с толпой людей замолчал. Чем ты тут была занята? Почему эти люди избивали тебя? Вновь сосредоточившись на Офелии, спросил Клауд. Взгляд Офелии дрогнул, а лицо приняло извиняющийся вид. Из-за меня барьер был разрушен, много людей пострадало, но еще больше погибло. Это все моя вина. Моя вина эти люди. Ты имеешь в виду, что барьер был уничтожен, потому что у тебя закончилась божественная сила. Почему это твоя вина? Нет, все не так, на самом деле. Я не смогла, я виновна. Офелия опустила взгляд вниз и замолчала. Клауд прищурился. Вся эта ситуация казалась ему слишком подозрительной. Что тут произошло на самом деле? Сейчас не время для самобичевания. Лучше ответь мне, где Эринерия? Спросил Клауд, ставя пустой флакон от зелья на землю. На самом деле, куда больше его интересовало, каким образом сюда снизошел небесный король Криас, но это всегда можно будет выяснить после решения текущей проблемы. Они обе отправились спасать других горожан. Уже прошло довольно много времени с тех пор, как я видела их в последний раз, и они до сих пор не вернулись. Хорошо, я все понял. Итак, сейчас у тебя совсем не осталось божественных сил, верно? Да. В таком случае жди здесь. Клауд встал и вынул из ножен свой меч. Глубоко вдохнув, он, оттолкнувшись от земли, высоко прыгнул в сторону стены находящегося неподалеку от него здания. Клинок его меча обхватило сине-черное пламя. Три толстых щупальца устремились к нему на огромной скорости, но вскоре безжизненно рухнули на землю, а на их месте в воздухе образовалась дуга темно-синего цвета. Как только ноги Клауда коснулись стены, он пробежал несколько шагов вдоль нее, а затем, оттолкнувшись, прыгнул на стену следующего здания. Как только его ноги в очередной раз коснулись стены, он взмахнул своим мечом и разрезал гигантское щупальце, обхватившее здание со всех сторон, напополам. Одновременно с этим он вновь пробежал несколько шагов вдоль стены. Словно мячик для игры в пинбол, Клауд зигзагами передвигался между полуразрушенными зданиями, при этом рассекая на своем пути все щупальца. Он не уничтожил их всех, но в настоящее время этого было более чем достаточно. Прыгнув в сторону очередного здания, в этот раз Клауд приземлился уже на его крыше. Это было довольно высокое сооружение, благодаря чему, оказавшись на его вершине, он смог как следует рассмотреть поглощающего дворец монстра. Монстр с круглой, как у осьминога, головой. Но в отличие от морского обитателя, это существо обладало десятками пар глаз и тысячами конечностей, от довольно небольших по своим размерам до невероятно гигантских. Это был повелитель морских демонов всех видов и верный слуга короля демонов, один из четырех небесных королей, Криас. Видя его вживую, а не на экране монитора, это, конечно, вызывает другой спектр эмоций. Было немного жутковато наблюдать за этими десятками пар вращающихся из стороны в сторону глазных яблок и несметным количеством извивающихся склизких конечностей. Как там с ним расправлялись в игре? В игре четыре героя совместно с корпусом платиновых рыцарей вместе уничтожили этого демона. До тех пор, пока эти силы не прибыли в столицу королевства Прана, тем, кто сдерживал небесного короля и его армию, был Марс. Однако в настоящее время оба этих пункта невозможно претворить в жизнь. Небесный король Криас явился в этот мир меньше суток назад. Остальным странам все еще ничего не известно об этом событии. Даже после того, как они узнают, пройдет довольно много времени, прежде чем герои совместно с платиновыми рыцарями прибудут сюда. В игре необходимое для этого время выиграл Марс, но сейчас его здесь нет, потому что он изменил его судьбу. Не уверен, что мне удастся одолеть его в одиночку, это выглядит немного невозможным. Отрицая возможность победы над небесным королем в одиночку, Клауд обратил внимание на постепенно разрушающийся город. Щупальца, исходящие от дворца, центра города, постепенно обхватывали все больше и больше пространства города. В некоторых местах они обвили здания целиком, где-то они набрасывались на кричащих и в панике бегущих людей, а где-то разрушили дома, падающие обломки которых насмерть давили горожан. Клауд заменил все свои кольца на кольца, повышающие силу. Не то, чтобы выхода не было совсем, но, воспользуясь он навыками не этого мира, а своими, истинными, эта проблема будет легко решена. Однако подобное решение – глупость. Какова причина, по которой он до сих пор скрывает свой арсенал умений? Не потому ли, чтобы скрыть свою личность, и что самое главное, не потому ли, чтобы избежать непредсказуемой реакции богини? В таком случае зачем раскрывать себя, только из-за того, что умрет чуть больше людей? Это будет невероятно глупым поступком, что обесценит все его действия, которые он к этому моменту успел совершить. Знак бегемота. Активация. Просветление. Точность всех атак 50%. Временно увеличивает все характеристики на 100%. В первую очередь в тот самый момент, когда Криас появился здесь, судьба большинства жителей столицы была предрешена. Это то, что не мог остановить даже Марс. Все, на что он был способен, это тянуть время, и не давать Криасу и его войскам покинуть столицу и начать сеять хаос уже во всем королевстве. Поэтому, рассуждая с рациональной точки зрения, было бы разумно покинуть город, и затем присоединиться к армии подавления Небесного Короля. Знак Агра. Активация. Временно удваивает силу. Положительный эффект пробивания 50% брони противника. На самом деле нынешняя ситуация была лучше по сравнению с той же в игре. Клауд не знал, по какой именно причине, но приспешники Небесного Короля, его армия так и не появилась. Вполне возможно, что благодаря одному лишь этому количество выживших людей будет в разы выше. И пока Клауд продолжал размышлять, в углу его поля зрения появилась плачущая девочка. Весьма вероятно, что она лишилась обоих родителей, потому что она довольно сильно кричала и горько плакала. Но никто из бежавших мимо нее взрослых не обращал на нее своего внимания. Правильно, верно. На помощь можно рассчитывать, только если помогающим самим ничего не угрожает. Спасать людей, когда сам висишь на волосок от смерти, это акт глупости. Знак героя. Активация. Цветение. Раскройте на короткий промежуток времени весь ваш потенциал. После окончания эффекта цветения пользователь знака теряет сознание. Клауд внимательно посмотрел на плачущую девочку. Затем, пробегавший мимо нее мальчик, ее ровесник, внезапно остановился, заметив девочку. Осмотревшись по сторонам, он с решительным выражением на лице подбежал к ней. Мальчик что-то сказал ей. Девочка, не переставая громко плакать, покачала головой. Клауд ожидал, что мальчик сдастся и убежит один. Но он не убежал. Вместо этого, он схватил девочку за руку и только затем, таща ее за собой, побежал дальше. Она не сопротивлялась ему, поэтому они бежали вместе, но теперь мальчик двигался значительно медленнее, чем когда он бежал один. Это увеличивало риск его смерти. Мальчик наверняка знал это. Тем не менее, он не отпускал руку девочки, несмотря ни на что. Эта сцена. Спина мальчика. В ней Клауд увидел знакомую фигуру. Фигуру паладина, выходца из бедной семьи, что был тверд своим убеждением и независимо от ситуации, всегда оставался человеком. «Какая же это все-таки глупость», — улыбнулся Клауд, убрав в ножны свой меч. Уже в следующее мгновение в его руках материализовался святой меч. Знак героя. Активация. Опыление. Может быть использовано только после активации цветения. Выйдите за пределы своих максимальных возможностей. После окончания эффекта опыления все характеристики навсегда будут снижены на 10%. Она была глубоко верующей. Ее целью жизни и единственными мыслями было славить Бога и быть благодарной за то, что ей было дано. Она держала в железной хватке свои желания и не смела завидовать тому, что было у других. Она была паладином, воином света, что верен только Богу и поклявшийся всегда защищать слабых. Она была общительным человеком, не делящим людей на сорта и не обращающим внимания на статус собеседника. В день, когда армия из нескольких десятков тысяч демонов наводнила святую землю Атрию, в день, когда все говорили только об отступлении, она одна, опустившись в молитвенную позу и держа перед собой меч, встала напротив врага. Все, кто видел это, сочли ее сошедшей с ума. «Идиотка», — думали они, — «непрошибаемая дура», оперирующая одними только идеалами и не способная оценить своим мозгом ситуацию. А затем все они увидели божественный свет, снизошедший на ее меч, увидели чудо, созданное этим светом. Яркий золотой свет окутал святой меч, поглотившая столицу королевства прана и сердца людей тьма была мгновенно разогнана прочь. Вырвавшись из лап тьмы, люди один за другим обратились к источнику света. Это же касалось и Офелии. Она, утонувшая в глубинах отчаяния, подняла голову вверх. Ослепительный золотой свет, он был невероятно завораживающим и божественным. Все темные мысли покинули ее сердце. Она больше не боялась, она больше не ощущала беспокойства. Ее душа наконец-то обрела покой. Она нисколько не сомневалась, этот свет спасет всех. И ровно так оно и было. Все щупальца, до этого пытавшиеся атаковать их, устремились к свету. Десятки, сотни, тысячи щупалец закрыли собой золотой свет и его источник. На город вновь обрушилась тьма. В этот момент, когда всем казалось, что надежда была уничтожена, когда отчаяние снова вот-вот заполнило их души, испепеление, свет прорвался сквозь щупальца и расколол небо надвое. Это было настолько ярко, что все люди были вынуждены закрыть свои глаза. Через несколько мгновений, когда они медленно открыли их, вокруг не было ни божественного света, ни тьмы. Высоко в небе посреди облаков образовалась дыра. Просачивающийся сквозь нее солнечный луч падал лишь на одного человека. Ах, слеза! По щеке Офелии скатилась слеза. Она опустилась на колени и сложила руки в молитвенном жесте. Увидев ее действие, люди последовали ее примеру, и все вместе они принялись молиться. Один за другим люди по всему городу падали на колени и начинали молиться. Вскоре абсолютно каждый житель Люпуса стоял на коленях. Молитвы каждого были обращены только к одному единственному купающемуся в лучах солнца человеку. Тум-тум, появился слабый, едва видимый огонек. Он был настолько маленький, что она даже не заметила его. Внутри сердца Офелии расцвела новая божественная сила. «Эй, Клауд, ты в порядке? По-твоему, он выглядит в порядке?» Вместо того, чтобы задавать тут бессмысленные вопросы, мы должны быстро использовать зелье исцеления. Ах, точно. Катарина и Лесли вытащили несколько флаконов зелья и плеснули их на Клауда. Пока они шли к крыше здания, на котором был Клауд, на их лицах сияли улыбки, но как только они добрались к нему, эти самые улыбки быстро сошли с их лиц. Кровь сочилась у него отовсюду. Глаза, нос, рот. Ему было явно тяжело. Опрыскивание тела не поможет справиться с внутренними травмами. Он должен его выпить. Клауд, прошу, открой рот. Клауд, ха, он что, потерял сознание стоя? Что? Но его глаза открыты. Как можно потерять сознание с открытыми глазами? Откуда мне знать? Нам следует положить его на землю, так будет проще налить жидкость ему в рот. Две женщины осторожно уложили Клауда. Лесли приподняла его туловище и защемила ему нос. Когда он, задыхаясь, открыл рот, они вылили туда зелье. «Эй, не нужно так спешить, не нужно спешить, сама не видишь, как медленно оно проходит. Просто помалкивай, не, рвота». Клауда вырвала кровью. «Проклятие, ты дура, разве я не говорила тебе быть помедленнее?» Закричала Катарина. «Где здесь моя вина?» Его всего лишь вырвало кровью. Хотя должна признать, что теперь проблема стала серьезнее. «Что? Почему? Зелье не сможет пройти внутрь, если его будет постоянно рвать кровью. Что за Богиня, если он не выпьет зелье, то и внутренние раны не будут исцелены. Это плохо». Лицо Катарины побледнело. «Эй, разве это не плохой знак? Не просто плохой, а очень. Если мы не сможем влить ему зелье, то нам понадобится человек с божественной силой, но поблизости есть только та женщина с иссякшей божественной силой». Лесли прикусила нижнюю губу, ее лицо приняло огорченный вид. Как вдруг, Катарина с широко открытыми глазами, как будто она что-то поняла, сказала: «Почему бы в таком случае не вспороть ему живот и влить зелье напрямую?» Лесли пристально посмотрела на Катарину. «Это на тебя не похоже, но ты придумала отличную идею». Мгновенно в руках Лесли появился ледяной кинжал. «Просто смотри, том 1 глава 101 Создатель Королевы, 1. В моем поле зрения не было ни одного лучика света, вокруг была только тьма, не было чувств, лишь ощущение невесомости. Тем не менее, я нисколько этому не удивился, потому что это было хорошо знакомым для меня местом. Ин, хозяин, ты слышишь меня?» – раздался элегантный голос. Однако обладательница этого голоса была далека от того, чтобы ее можно было назвать таковой. «Эй, разве я не дал тебе понять, чтобы ты не связывалась со мной через духовное царство, пока я не закончу? Что, если меня поймают один? Вот почему я откладывала эту встречу больше года. Мы впервые разговариваем спустя столько времени, и вот как меня приветствуют. Да, ладно, хорошо, рад встрече, довольно, бесчувственный ублюдок. Что, ничего, знаешь хоть, как я тогда удивилась? Твое тело внезапно стало неподвижным и без чувств упало на пол, а затем твоя душа и вовсе покинула его. Ты думаешь, я специально? Так вышло против моей воли. Зачем ты вообще покупал эти НТР-игры? Тебе это так нравится? Боже, мне действительно нужно отвечать на этот вопрос. Я приобрел их не для себя, мне такое вообще не нравится. Я купил их для того парня, что отказывался возвращать мне моим деньги. Хм, но друг хозяина уже вернул их. Что? Когда? Через месяц после того, как душа хозяина покинула его тело. Он даже отдал чуть больше в качестве извинения за задержку, то есть он перевел тебе 3,1 миллиона вон. Черт, если ты собирался отдать их мне, то было бы намного лучше, сделай ты это немного раньше. Я ощутил небольшую злобу, но так как он вернул даже немного больше нужного, то мне остается только забыть об этом. Я купила на всю сумму новый компьютер и оборудование к нему. Здорово, они уже потрачены. Эй, ты зачем это сделала? Зачем потратила деньги на покупку нового компьютера, когда наш и так был в хорошем состоянии? Потому что вышел Elden Ring, кто бы мог подумать, что From Software выпустит нечто подобное. У меня просто не было иного выбора. Ты могла сыграть в эту игру и на нашем старом компьютере. Он отлично справлялся с тем же Dark Souls 3. Хозяин, Dark Souls 3, ты не менял видеокарту годами. В эпоху, когда на рынке уже представлены 3080 Ti, смысл продолжать использовать 1060. Как я должна была запустить Elden Ring на компьютере с таким железом? Проклятие. Эта коварная сучка не понимает настоящей ценности денег. Я изо всех сил старался удержать бушующий во мне гнев. Хорошо, что я могу поделать, если ты уже купила его? Да, ладно, наслаждайся. Кстати говоря, сколько еще мне нужно тебя ждать? А я это, только не говори мне, что ты даже еще не начала. Нет, конечно, я давно этим занялась. Я много работаю над этим просто. Как твои дела, хозяин? Как там в целом? Она торопливо сменила тему. Это было очевидно, но я решил подыграть ей. У меня все равно есть еще способы проверить, кроме как спрашивать у нее напрямую. Намного лучше по сравнению с тем местом, куда я попал в прошлый раз. Я просто собираю соратников и слоняюсь без дела. Под соратниками ты имеешь в виду кучку буйных и неотесанных мужланов. Да, хнык-хнык, мой бедный хозяин. У него нет даже девушки. Вообще-то у меня есть одна, а у меня есть девушка. Что, и среди моих товарищей нет, как ты сказала, мужланов? Они все женщины. Ха, Лия, видимо, не способная продолжить разговор, замолчала. Через некоторое время она снова заговорила. Настоящая, это точно мой хозяин. Хозяин, знающий, что такое секс, но совершенно ничего не смыслящий в отношениях. Эй, как я могу не удивиться этому? Ведь хозяин, он его идеалы. Люди могут меняться. Что в этом такого удивительного? И все же, Лия все никак не могла продолжить, поэтому она тяжело вздохнула. Ох, точно. Хозяин, тебе пора просыпаться, поэтому давай отложим эту милую беседу на потом. И хозяин, тон Лии стал серьезным. Я говорю это просто на всякий случай, но даже если твой член будет доминировать над твоим мозгом, ты должен оставаться терпеливым. В противном случае ты можешь сильно пожалеть об этом в будущем, понимаешь? Что? Эй, что ты имеешь этим в? Как раз когда я собирался спросить ее, о чем это она, в тьме образовалась трещина, сквозь которую принялся просачиваться свет. Мое сознание начало пробуждаться, благодаря чему оно было насильно изгнано из царства духов. Когда я открыл глаза, передо мной предстал незнакомый мне потолок. Это, герой, ты очнулся. Повернув голову, я увидел Офелию с радостным выражением лица. Вернувшись из царства духов в реальности, скрестив руки на груди, Лия погрузилась в свои мысли. Она сделала это потому, что поведение ее хозяина в царстве духов отличалось от того, к которому она привыкла. Не стану отрицать, что люди могут измениться. Лия вспомнила образ сломленного мужчины, плачущего мужчины, держащего под проливным дождем обмякшее тело мертвой женщины, но не хозяин. Даже если бы он изменил свой характер и темперамент, это не могло произойти за столь короткий промежуток времени. Другими словами, это значит, что некто повлиял на его личность. Пока его душа перемещалась в царстве духов, между мирами, в ней образовалась брешь, и этот некто, увидев эту брешь, воспользовался ею, иначе изменения ее хозяина она объяснить не могла. Душа ее хозяина была настолько прочна и непоколебима, что даже для Лии было бы трудно найти хотя бы вмятину в ней, не говоря уже про трещину. Лия нахмурилась. Она не знала, кто это был. Это мог быть как тот, кто призвал его, так и любое другое трансцендентное существо. Но для нее это все не имело никакого значения. Кто бы этим существом ни был, он дорого заплатит за то, что посмел прикоснуться к ее хозяину. Глаза девушки с белой радужкой ярко заблестели. Она начала что-то бормотать, после каждого исходившего от нее слова, вверх, вращаясь по воздуху вокруг нее, поднимались рунические символы. На мониторе перед ней появилось уведомление о завершении установки игры Elden Ring, но она даже не взглянула на него. Решение вспороть ему живот и вылить содержимое флакона исцеляющего зелья оказалось верным, ведь уже через несколько мгновений после этого раны на теле Клауда начали заживать сами по себе. Однако этого было недостаточно, он по-прежнему нуждался в дальнейшем исцелении и отдыхе. Сначала девушки хотели отнести его в церковь, но там и так было слишком много раненых, срочно нуждающихся в помощи монахинь и священников. И пока Катарина с Лесли обдумывали путь решения сложившейся ситуации, к ним, хоть и запоздало, вышли Эриснирии. Поняв текущее положение дел, Эри предложила перенести Клауда в трактир, который она полностью арендовала, на что девушки согласились с этой идеей. Отнеся мужчину на второй этаж и оставив Офелию присматривать за ним, они спустились на первый и все вместе сели за стол. Эри, Нирия, Катарина и Лесли. В воздухе повисла неловкая тишина. Четыре женщины сидели друг напротив друга. Пока они несли сюда Клауда, все они ловко и без лишних слов координировали действия между собой, но теперь настал момент их настоящего первого знакомства. В этой все продолжавшейся тишине человеком, что нервничал больше всех остальных, была Катарина. Красивые. Они слишком красивые. Поскольку Клауд заверил ее, что даже не держал их за руки, она искренне считала, что их внешность будет вполне обычной, в лучшем случае хорошей. Однако та кандидатка в святую, оставшаяся на втором этаже, а также эти двое, они оказались намного привлекательнее, чем она предполагала. И это не давало ей покоя. Не держались даже за руки. «Да, меня ты атаковал буквально за один месяц. Не тронул даже пальцем этих красавиц за все то время, что он был с ними». Как бы Катарина ни старалась поверить, но в ее глазах это была полная чушь. Может быть, действительно ничего не было? Никто не стал бы так нагло врать, когда до истины можно докопаться буквально по щелчку пальцев. Возможно, он не лгал мне. Цепи надежды не позволили погрузиться Катарине в бездну отчаяния. Она приняла решение проверить, сказал ей Клауд правду или нет. «Привет, приятно познакомиться. Вы обе соратницы Клауда, Эри и Нирия, верно?» Эри наклонила голову. «Вы знаете нас?» «Да, Клауд рассказывал нам о вас. Превосходная волшебница Эри и рыцарь Нирия, что дожидаются в столице, так он говорил.